Глава 12. От такого заявления я залпом хряпнула кофе, одним махом половину, и даже не поняла, горячий он или нет. Отодвинула от себя кружку и смело посмотрела в его глаза. Из чего такая странная мысль? Опять есть глупый список, в котором не хватает меня? У меня такого списка никогда не было. Ты врешь! С возмущением рявкнула, удивляясь его наглости. Что за бред? Мне же лучше знать. Вечно читала про них, когда в чатах прогуливалась. Я не обманываю. Да, у других были списки, но не у меня. Ты сам говорил, воскликнула я, припоминая тот вечер. Тогда, на дискотеке. Я хотел тебя поцеловать, нагло заявил Андрей, сложив руки на груди. О, молодец! Так классно поцеловал, что я до сих пор этот день проклинаю. «Если бы ты выслушала меня, то поняла, что я в этом шоу не участвовал. Я пришел в комнату для танцев по твоей просьбе, при том, когда уже смирился с тем, что ты меня обманула». «Наушников не было в коробке. Ты их спер и написал сообщение, где мне их получить». Доказывала я, как сейчас помню тот злосчастный вечер. «И моих наушников не было в коробке, а через минуту я получил от тебя сообщение». Сказал он и полез в телефон, начиная там что-то рыскать. «Не поняла». Выдала, не понимая, о каком сообщении он говорит. «Ты о чем?» «Когда я открыл коробку и увидел пропажу, решил, что ты и мою пару взяла. Но они мне были не нужны, поэтому махнул рукой». Резко приподнялась на стуле, возмущаясь его словам. «Ты посчитал, что я воровка? Я когда-то чужой у кого-то брала?» «Что мне было еще думать? Тем более от тебя пришла записка». Перед моим носом появился экран с сообщением. «Отдам за поцелуй. С нетерпением жду в комнате для танцев». «Что? И ты поверил?» Пробормотала, вновь и вновь читая это проклятущее сообщение. «Да как ты мог подумать, что вот эту мерзость я написала? Совсем с ума сошел?» Громов скривился и выдал. «Я решил, что ты решила отдать долг». «Отдала». Буркнула и от ярости схватила кружку и выпила до конца свой кофе. «Я не хотел тебя обидеть». «Тогда...» Он замялся. «Я сам не понял, что произошло и как там все оказались. Воспитатель не пустила к тебе, а ты с окна сбросила». «И правильно». Буркнула, прожигая взглядом пирожные, будто спалить хотела. Перехотелось есть? Да и как можно? Посчитал меня такой дурой. Поцелуев я, видите ли, ждала. Совсем уже рехнулся. «Да ну», — ледяным тоном заявил Громов. «И за что? Я выполнил все, что обещал, а ты решила обмануть меня, а когда все произошло, сбежала». «Теперь виновата я? Что же ты своей Ольге не предъявил?» «Она не моя, о чем всегда знала». «Угу, как же, знала она!» Рьяно рявкнула, даже не представляя, чтобы эта змея могла что-то понять, кроме жажды ужалить. «Тогда мы объяснились». «В ее случае окончательно объясниться – это придавить ее жало ногой». Вместо объяснения я увидела усмешку на лице парня. Смешно ему. Хотя, что поднимать эту тему? Что было, то было. Теперь стало легче, очень даже. Все выяснилось, пусть и через столько лет. Да что теперь? Ничего не изменить. Думаю, задумалась. Мы можем быть друзьями. Отмечая, как его взгляд заострился, будто я ему мокрой тряпкой по лицу заехала, пожала плечами. Ну а что? Мы коллеги. Приветливо здороваться и прощаться точно сможем. Кто виноват, что мы в детстве попались в паутину мерзкой змеи? Ты серьезно? Ледяным тоном спросил парень, убирая пустую кружку на край барной стойки. «А что не так?» «Мы не сможем быть друзьями», — уверенно заявил он, всматриваясь в мои глаза. Его слова задели за живое. «А почему со мной нельзя дружить?» «Объяснить, почему?» Как-то уж очень тихо и напряженно спросил Андрей. «Да, уж постарайся». Громов повел челюстью, будто что-то обдумывал. А потом поднялся и, быстро приблизившись ко мне, крутанул высокий стул. Даже пикнуть не успела, как его ладони обхватили мое лицо. «Заметь, ты сама попросила», — произнес он, а в следующую секунду потянулся ко мне и накрыл мои губы в обжигающем поцелуе. Это был не просто поцелуй, а буря, вихрь эмоций, вырвавшийся на свободу после долгого сдерживания, страстный, требовательный, обжигающий. Андрей словно хотел выпить меня до дна и делал это жадно, не сдержанно, стихийно. Мои руки вцепились в широкие плечи парня, пытаясь удержаться на краю пропасти, в которую он меня утягивал. Это было что-то невероятное. Меня лихорадило от его уверенных прикосновений так, что я стала задыхаться. Сильные руки обнимали так крепко, словно боялись отпустить, потому что исчезну или растворюсь в воздухе. В этом объятии была и нежность, и собственничество, и отчаянная потребность. Каждый вдох, каждый выдох, каждый трепет губ будоражили кровь. Мир вокруг перестал существовать. Остались только мы, этот страстный поцелуй и сильные руки, держащие в этом безумном, прекрасном водовороте чувств. Время остановилось. Как я не хотела, но растворилась в этом мгновении, забыв обо всем на свете. И когда все закончилось, меня будто кинули в ледяное озеро. Сглотнула, всматриваясь в его темно-серые глаза, которые сейчас напоминали угольки. «Ты...» «Яна, ты мне нравишься», — произнес он, прожигая взглядом, от которого мурашки по телу пошли. «Громов, ты сошел с ума?» — воскликнула, пытаясь прийти в себя от его слов. «Мы друг друга ненавидим, то есть ненавидели». Он вновь перехватил мое лицо. «Показать, как я тебя ненавижу?» — хрипло спросил он, сосредоточивая свой взгляд на моих губах. «Опять?» — быстро закрыла рот ладонями и покачала головой. «Сейчас я себе не доверяла. Как-то странно действуют на меня его поцелуи. Или так со всеми поцелуями?» Распознав мои позывы, Громов отступил на шаг. Несколько секунд смотрел, злобно двигая челюстью, а потом выдал. «Ты подумай над моими словами, а потом...» Резко спрыгнула и выставила руку вперед. «Чего думать? Потом ничего не будет. Вот тебе мой ответ». «Ты на меня реагируешь», — ледяным тоном заявил Андрей. «Я? Да ни за что!» «Провоцируешь меня?» Лениво выдал он, прожигая взглядом с головы до ног. «Нет!» — воскликнула, не понимая, почему должна что-то объяснять. «Тогда подумай». «Ты все не так понял. Эти поцелуи...» «Думаю...» Я запнулась, пытаясь подобрать слова. «Что я так буду реагировать на поцелуи любого мужчины?» В следующую секунду лицо Громова потемнело, словно небо перед грозой. Он резко двинулся ко мне, а я, инстинктивно отступая, влетела спиной в стену. Его руки оказались по обе стороны от моего лица, словно в ловушке, а взгляд прожигал насквозь. «Дронова, не советую пробовать», — прорычал он, и в его голосе сквозила неприкрытая угроза. «И почему же?» — я смело вскинула подбородок, стараясь не выдать ни капли страха, хотя сердце бешено колотилось в груди. «Потому что ты не понимаешь, с кем имеешь дело, и во что твоя игра может вылиться», — отчеканил он, нависая надо мной. Его голос стал низким и угрожающим, а грудь ходила ходуном. Я почувствовала, как в воздухе повисло напряжение, которое давило на сознание. «Ты думаешь, это будет просто эксперимент? Думаешь, сможешь контролировать ситуацию? Ошибаешься, Дронова». «Решил меня напугать?» Возмущенно воскликнула я, стараясь сохранить спокойствие. «Но куда там? С ним бесполезно». «Я не боюсь тебя, Громов». Он наклонился ближе, и я ощутила его дыхание. В глазах парня читалось что-то, что заставляло меня дрожать, но я не собиралась показывать слабость. «Чёрт, а ведь раньше он таким не был, как и на работе. Что изменилось? Сейчас я видела перед собой разъяренного хищника, который уничтожал любые преграды на своем пути». «Ты не понимаешь, что играешь с огнем», — сказал Громов, и в его голосе прозвучала угроза. «Я не железный. Эти поцелуи могут обернуться для тебя чем-то гораздо более серьезным, чем ты думаешь. а для других твоя игра будет приговором». Я не могла отвести взгляд от его лица, от того, как он был близко. Внутри меня боролись страх и что-то такое, что заставляло мое сердце биться с удвоенной силой. «Может, я и играю?» — произнесла я. «Но это моя игра, и я сама решаю, как в ней участвовать. Ты мне не нравишься». Громов замер на мгновение, и в его глазах мелькнуло что-то, что я не могла разобрать. Может, это было удивление, а может, интерес. «Ты действительно уверена в этом?» — спросил он, и в его голосе уже не было жесткости, только предвкушение и интерес. Я кивнула, чувствуя, как внутри меня загорается огонь. «Да, уверена. Если ты думаешь, что можешь меня напугать, то ты сильно ошибаешься». Он отстранился, но не убрал руки, все еще удерживая меня в своем пространстве. «Хорошо, Дронова», — произнес он, и в его голосе послышалась легкая усмешка. «Тогда давай посмотрим, кто кого переиграет. Только не говори потом, что я тебя не предупреждал». Он медленно убрал руки от стены, словно давая мне возможность сбежать. Но я не двинулась с места. Любопытство, смешанное с легким страхом, держало меня крепче любых цепей. «Предупреждал о чем?» — спросила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно, хотя внутри все дрожало. Громов сделал шаг назад, рассматривая меня, как будто я была сложной головоломкой. В его взгляде читалось что-то хищное. Но в то же время какое-то странное восхищение. «О последствиях, Дронова. О тех последствиях, которые ты не сможешь контролировать. Ты думаешь, что это игра, но для меня это другое». Он замолчал, словно подбирая слова. Я видела, как напряжены его челюсти, как сдерживает себя. «Что другое?» Подтолкнула я его, не выдержав напряжения. Он вздохнул, провел рукой по волосам и посмотрел на меня уже более открыто, без давящей угрозы. «Это проверка для нас. Проверка того, насколько далеко мы готовы зайти». Я нахмурилась, не понимая, что он имеет в виду. «Проверка? Зачем?» «Затем, что время пришло. Ты ворвалась в мою жизнь, как ураган, с которым я не смог справиться. И теперь я должен понять, стоило ли это того. А ты должна понять, во что ввязываешься». Он сделал еще один шаг назад, освобождая меня из своего плена. Теперь между нами было достаточно пространства, чтобы дышать, но напряжение никуда не делось. «Я уже поняла, что ты не совсем нормальный, и этого достаточно. Никаких отношений между нами быть не может». Выпалила я, скрестив руки на груди, словно возводя барьер. Уголки его губ дрогнули в усмешке. А в глазах вспыхнул озорной огонь, но в то же время опасный. «Время покажет». Он развернулся и направился к двери, оставив меня стоять у стены в полном замешательстве. Спустя мгновение он ушел, а я не могла сдвинуться с места. И что это было? Игра? Проверка? Или что-то гораздо более опасное? Я не знала. Но одно я знала точно. Нужно держаться от Громова подальше.